Я продолжал вести прежний образ жизни. В нем ничего не изменилось. Все было, как всегда, хаотично и печально. И я временами не мог отделаться от впечатления, что живу так уже бесконечно давно, и давно знаю до смертельной тоски все, что мне приходится видеть. Этот город, эти кафе и кинематографы, эти редакции газет. Одни и те же разговоры об одном и том же и приблизительно с одними и теми же людьми. И вот однажды, в феврале месяце мягкой и дождливой зимы, без всякой подготовки к этому, без какого бы то ни было ожидания чего-то нового, начались события, которые впоследствии должны были завести меня очень далеко. В сущности, начало их ни в какой степени не могло быть названо случайностью, по крайней мере, с моей стороны. Точно так же, как некоторое время тому назад я занимался некрологами вместо Бессуэ, который теперь, к счастью, выздоровел и принялся опять с непонятным рвением писать свои похоронно-лирические статьи, так я должен был после этого заменить другого сотрудника газеты, специалиста по отчетам о спортивных состязаниях, уехавшего в Барселону, чтобы присутствовать на очень важном, с его точки зрения, интернациональном футбольном матче. Через день после этого в Париже должно было происходить не менее значительное событие. Именно финал чемпионата мира в полутяжелом весе, и отчет об этом был поручен мне. Меня очень интересовал исход матча. Я имел вполне определенное представление о карьере и качествах каждого из противников, и их столкновение представляло для меня особенный интерес. Один из боксеров был француз, знаменитый Эмиль Дюбуа, второй американец — Фред Джонсон, который впервые выступал в Европе. Общим фаворитом был Дюбуа. Я был одним из немногих, считавших, что матч будет выигран Джонсоном, потому что я располагал сведениями, которые большинству публики и даже большинству журналистов были неизвестны. И для того, чтобы так думать, у меня были некоторые основания. Дюбуа я знал давно. За последние несколько лет он не потерпел ни одного поражения. Несмотря на это, его никак нельзя было назвать исключительным боксером. У него были несомненные природные данные, но это было скорее отсутствие некоторых недостатков, а не сумма достоинств. Он отличался необыкновенной сопротивляемостью, мог вынести множество жестоких ударов. У него были прекрасные легкие и сердце, и неисчерпаемое дыхание. В этом заключались его положительные качества. Недостаточные, однако, чтобы сказать, что он обладал резкой профессиональной индивидуальностью. Тактика, всегда одна и та же, которую он применял, свидетельствовала о полном отсутствии у него какого бы то ни было вдохновения или фантазии. Она оказалась удачной несколько раз, и он потом никогда ей не изменял. У него были короткие руки. Он был недостаточно быстр и недостаточно гибок. Он выигрывал матчи благодаря частым ко-ко, ближним боям. Его удары всегда приходились по ребрам противника, и во всей его карьере было только два классических нокаута, оба совершенно случайные. У него давно были расплющены уши и раздавлен прямыми ударами нос. Он шел обычно на противника как бык, опустив свою крепкую голову и вынося все удары с несомненным и тупым мужеством. Он был чемпионом Европы в полутяжелом весе, и на этот раз вся пресса предсказывала ему быструю победу. В частной жизни это был глупый и очень добродушный человек. Он, между прочим, никогда не предъявлял никаких претензий к журналистам, что бы о нем ни писали. В довершение всего он читал вообще с трудом и мало интересовался газетами. О Фредди Джонсоне я знал только то, что о нем писали американские журналисты. Нужно было произвести большую работу, чтобы из всей этой массы рекламных статей извлечь сколько-нибудь положительные данные для осуждения о нем. Джонсон не мог кончить университета, потому что у него не хватило денег, и именно это заставило его выбрать профессию боксера. Это само по себе было достаточно необыкновенно. Вторая особенность его уже чисто профессиональная была то, что он доводил почти все свои матчи до последнего раунда. Третье, то, о чем неизменно жалели все, кто о нем писал, это что он не обладал нужной силой удара, и количество нокаутов в его карьере было ничтожно. Они все-таки время от времени случались, и это каждый раз вызывало всеобщее удивление, но так как это бывало редко, то быстро забывалось. Все писавшие о нем неизменно подчеркивали необыкновенную быстроту его движений и разнообразие его тактики. Я много раз видел его фотографии. Лицо Джонсона, в противоположность лицам большинства профессиональных боксеров, не было обезображено. Прочтя о нем несколько десятков статей и следя за результатами его матчей, я пришел к некоторым чисто теоретическим выводам, и мне особенно интересно было проверить их теперь. Выводы эти были следующие. Во-первых, Джонсон, по крайней мере в своих боксерских выступлениях, был умен, что давало ему мгновенно огромное преимущество над его противниками. Я очень люблю бокс, но давно убедился в том, что всякие иллюзии по поводу быстроты соображения у боксеров и присутствия у них элементарной гибкости воображения, даже только в техническом смысле, чаще всего, в 90 случаях из 100 совершенно напрасны. Во-вторых, он, по-видимому, обладал не меньшей выносливостью, чем Дюбуа, так как только боксер с исключительными физическими данными мог позволить себе роскошь выдерживать каждый раз 10 или 15 раундов. В-третьих, он прекрасно владел техникой защиты. Доказательством служило то, что лицо его за всю карьеру серьезно не пострадало. И затем последнее и самое главное. Он, как мне казалось, обладал, когда это было абсолютно необходимо, достаточной силой удара для нокаута, но пользовался этим лишь в чрезвычайно редких случаях, предпочитая выигрывать матчи по очкам. Он, кроме того, был моложе Дюбуа на 6 лет. Это тоже имело некоторое значение. Я был совершенно уверен в правильности моих предположений. Но все-таки они все основывались на косвенных вещах и вдобавок таких недостоверных, как спортивные отчеты американских газет. Задача Джонсона в этом матче сводилась только к одному. Он должен был удерживать Дюбуа на расстоянии и не допускать ко-ко-ко. Я был уверен, что Джонсон не может этого не понять, и что в таком случае превосходство его техники обеспечит ему победу. Я давно не видел такой толпы и такого скопления автомобилей, как в вечер этого матча перед входом в огромный Palais des Sports, дворец спорта. Все билеты давно были проданы. Прямо перед входом стояла громадная машина американского посла. На улице под мелким зимним дождем толпилось множество людей. Редкие барышни прятались от полиции по темным углам. Едва я сделал несколько шагов, как меня окликнул один мой знакомый, молодой архитектор, которого я знал по Латинскому кварталу в студенческие годы. «Счастливец!» — громко сказал он, пожимая мне руку. «Тебе не надо искать каких-то мерзавцев, которые продают 20-франковый билет за 150 франков. Я бы тоже, черт возьми, хотел иметь карту журналиста, как ты. Держишь пари против Дюбуа? Ставлю 10 франков. Ах, вот он!» — закричал он, увидев невысокого человека в кепке. «Вот мой билет! До свидания!» И он исчез. И в эту секунду женский голос, очень спокойный, без всякого изменения интонации, сказал мне с небольшим иностранным акцентом. «Простите, пожалуйста, вы действительно журналист?» Я обернулся. Это была женщина лет 25-26, хорошо одетая, с довольно красивым неподвижным лицом и небольшими серыми глазами. Шляпа не закрывала ее лба очень чистой и правильной формы. Меня удивило, что она обратилась к незнакомому человеку. Это мне казалось для нее нехарактерным. Но она говорила с такой простотой и свободой, что я тотчас же ей ответил. «Да, я действительно журналист и был бы рад, если бы мог ей быть чем-нибудь полезен». «Я не могла достать билета на матч», — сказала она. «Мне очень хотелось бы его видеть. Вы не можете меня провести?» «Постараюсь», — ответил я. В общем, после долгих разговоров с дирекцией, дав на чай контролеру, мы прошли с ней в зал, и я уступил ей свое кресло, которое она приняла без всякого смущения. Я остался стоять рядом с ней, непосредственно у каменного барьера, отделявшего наши места от других. Она ни разу потом не посмотрела на меня и только спросила перед началом матча, почти не поворачивая головы. «Как вы думаете, кто выиграет?» «Джонсон», — сказал я. Но в это время на ринге появились уже боксеры, и разговор прекратился. Два боя, предшествовавших чемпионату, не представляли никакого интереса. Наконец, наступила минута, когда должен был начаться главный матч. Я увидел широкую и коренастую фигуру Дюбуа в темно-розовом мохнатом халате. Он подходил к рингу, сопровождаемый своим менеджером и двумя людьми, демонстративно державшими в руках полотенце. Тупое и спокойное его лицо изображало обычную равнодушную улыбку. Толпа аплодировала и ревела. Сверху слышались поощрительные крики. «Вази, Мимиль! Эль вивуар! Тар де дон! Так и е ле франшемо! Давай, Мимиль, покажи ему! Поддай ему! Давай, жми!» Я не заметил, откуда к рингу подошел Джонсон, который буквально проскользнул под веревкой и очутился рядом с Дюбуа. Как это иногда бывает, по одному его случайному движению, именно потому, как он нагнулся под веревку и затем выпрямился, было видно, что все его тело обладало идеально уравновешенной гибкостью. Он был в синем халате с продольными полосами. Когда они оба были раздеты, разница между ними не могла не броситься в глаза. Дюбуа оказался гораздо шире и тяжелее своего противника. Я увидел опять его круглые, крепкие плечи, мохнатую грудь и толстые, мускулистые ноги. В Джонсоне меня поразила прежде всего его худоба, его отчетливо видные ребра, его руки и ноги, казавшиеся особенно тонкими по сравнению с руками и ногами Дюбуа. Но, присмотревшись внимательнее, я увидел, что у него была огромная грудная клетка, широкие плечи, почти балетные красоты ноги, и на его безволосом торсе легко и послушно двигались под блестящей кожей небольшие плоские мускулы. Он был блондин, у него было некрасивое и подвижное лицо. На вид ему можно было дать лет 19, на самом деле ему было 24 года. Ему тоже аплодировали, но, конечно, не так, как Дюбуа. Он поклонился без улыбки. И после удара гонга начался матч. Мне сразу показалось тревожным то обстоятельство, что защитная позиция Джонсона, похожая на классическую позицию Демпси, оба кулака почти на уровне глаз, явно не подходила для матча с Дюбуа, так как оставляла совершенно открытым весь торс. Но уже после первого раунда я понял мою ошибку. Настоящая защита Джонсона заключалась не в той или иной позиции, а в необыкновенной быстроте его движений. Дюбуа начал матч в стремительном темпе, который был для него не характерен. Он, по-видимому, точно подчинялся предварительным указаниям своего менеджера. Было заметно, что он прекрасно тренирован. Я никогда его не видел в такой совершенной форме. С того места, где я стоял, я ясно видел его непрекращающиеся удары и слышал их скачущие тупые звуки, похожие издали на мягкий и неровный топот. Они попадали в открытую грудь Джонсона, который отступал, кружась по рингу. Атака Дюбуа была настолько стремительна, что все внимание публики было обращено только на него. О Джонсоне, казалось, никто не думал. Один из моих соседей громко говорил с возмущением: «Но его не существует, его нет на ринге, я не вижу даже его тени!» «Это не матч, это убийство!» — кричал чей-то женский голос. Поощряемый толпой, Дюба все яростнее наступал на противника. Были видны его круглые, быстро передвигающиеся плечи, тяжелое перебирание его массивных ног, и со стороны невольно начинало казаться, что всякое сопротивление этой живой и неудержимой машине невозможно. Вся толпа думала так. И редкие зрители, сохранившие хладнокровие и следившие внимательно за боем, не могли не разделять это мнение. «Это всегдашняя история с американцами!» — кричал мой сосед. «В Америке они совершают какие-то чудеса, в Европе их бьют как хотят!» Из-за чрезвычайно быстрого темпа, в котором прошел весь первый раунд, я не мог судить о том, в какой степени Джонсон был на высоте положения. Только во время перерыва я заметил, что он дышал ровно и спокойно, и на его лице появилось то напряженное и уверенное выражение, которое я помнил по его газетным портретам. Второй и третий раунды были повторениями первого. Я никогда не думал, что Дюбуа способен к такому быстрому и свирепому нападению. Но уже тогда стало заметно, что ему не удаются его коако, от которых Джонсон все время уходил. Дюбуа стремился именно к этому и не жалел никаких усилий. Тело его блестело от пота, но удары чередовались в прежнем, не ослабевающем ни на минуту ритме. Джонсон продолжал отступать все время, совершая почти правильные круги по рингу. В конце четвертого раунда, когда казалось, что матч безвозвратно выигран и что для окончательного решения остается выполнение только каких-то формальностей, удары продолжали сыпаться на Джонсона, который чудом еще держался на ногах. «Coup de grâce! Coup de grâce! Добивающий удар! Добивающий удар!» — кричали сверху пронзительные голоса. «Такар финир, Мимиль! Пора кончать, Мимиль!» На ринге вдруг произошло движение, настолько молниеносное, что его буквально никто не успел заметить. Раздался мгновенный тупой звук падающего тела, и я увидел, что Дюбуа рухнул всей тяжестью на пол. Это было так неожиданно и невероятно, что по всему огромному Пале де Спор прошел одновременный гул толпы, похожий на чудовищный вздох. Сам арбитр настолько растерялся, что не сразу начал считать секунды. На седьмой секунде тело Дюбуа оставалось неподвижным. На восьмой раздался звук гонга, возвещающий конец раунда. С пятого раунда матч принял совершенно другой характер. Точно так же, как до четвертого перерыва на ринге был, казалось, только Дюбуа, так теперь вместо него появился Джонсон, и вот тогда можно было оценить его необыкновенные качества. Это был урок классического бокса, и Джонсон казался непогрешимым учителем, не способным сделать ни одной ошибки. Он, к тому же, явно щадил своего противника. Дюбуа, наполовину оглушенный, шел теперь почти вслепую и неизменно натыкался на кулаки Джонсона. Он падал еще много раз, но поднимался с невероятным усилием и под конец почти перестал защищаться, беспомощно закрывая руками лицо и со своим обычным, на этот раз едва ли не бессознательным мужеством, вынося все удары. Один глаз его был закрыт. По лицу стекала кровь, которую он слизывал машинальным движением, звучно глотая слюну. Было непонятно, почему арбитр не останавливает матч. Джонсон несколько раз в середине раунда опускал руки, вопросительно глядя то на Дюбуа, то на арбитра. И я явственно слышал, как он сказал: «But he's dead». Но он же сдох. Но потом пожимал плечами и продолжал ненужную теперь демонстрацию своего удивительного искусства. И только в начале шестого раунда, таким же быстрым движением, но которое на этот раз видели все, его правый кулак с необыкновенной силой и точностью попал в подбородок Дюбуа, и Дюбуа унесли с ринга в бессознательном состоянии. В зале стоял грохот и крик, уже бесформенный и бессмысленный, и толпа начала медленно расходиться. Зимний дождь лил не переставая. Мы вышли с моей спутницей. Я остановил такси и спросил ее, куда она едет. «Вы были так любезны», — сказала она, не затворяя дверцу автомобиля и сидя уже внутри. «Я не знаю, как вас благодарить». «Я вам предлагаю выпить кофе. Это полезно после сильных ощущений», — сказал я. Она согласилась, и мы поехали в ночное кафе на Рю-Рояль. По стеклам автомобиля скатывались капли дождя, тускло блестя в свете фонарей. «Почему вы думали, что матч выиграет Джонсон?» — спросила она. Я подробно изложил ей мои соображения по этому поводу. «Вы следили за американскими газетами?» «Это моя профессиональная обязанность». Она замолчала. Мне почему-то было неловко в ее присутствии, и я начинал жалеть, что пригласил ее в кафе. Каждый раз, когда автомобиль попадал в полосу фонарного света, я видел ее холодное и спокойное лицо, И через несколько минут я подумал о том, зачем, собственно говоря, я еду пить кофе с этой незнакомой женщиной, у которой такое отсутствующее выражение, как если бы она сидела в парикмахерской или в вагоне метро. «Для журналиста вы не очень разговорчивы», — сказала она через некоторое время. «Я вам обстоятельно рассказал, почему я думал, что Джонсон выиграет матч. И этим ограничиваются ваши возможности как собеседника? Я не знаю, какие темы вас интересуют. Я предполагал, что это главным образом бокс». «Не всегда», — сказала она, и в это время автомобиль остановился. Через минуту мы сидели за столиком и пили кофе. Только тогда я разглядел как следует мою спутницу. Вернее, заметил одну ее особенность. У нее был неожиданно большой рот с полными и жадными губами. И это придавало ее лицу дисгармоническое выражение. Так точно в нем было нечто искусственное. Потому что соединение ее лба и нижней части лица производило даже несколько тягостное впечатление какой-то анатомической ошибки. Но когда она в первый раз улыбнулась, обнажив свои ровные зубы и чуть-чуть открыв рот, в этом вдруг проскользнуло выражение теплой и чувственной прелести, которое еще секунду тому назад показалось бы совершенно невозможным на ее лице. Я неоднократно вспоминал потом, что именно с этой минуты я перестал чувствовать по отношению к ней ту неловкость, которая связывала меня до сих пор. Мне стало легко и свободно. Я спрашивал ее о разных вещах, которые касались ее лично. Она сказала, что ее фамилия Армстронг, что у нее недавно умер муж, что она живет в Париже одна. «Ваш муж был...» Она ответила, что он был американец, инженер, что в течение последних 2 лет она не встречалась с ним. Она была в Европе, он оставался в Америке. Она получила телеграмму о его скоропостижной смерти, находясь в Лондоне. «Но у вас нет американского акцента», — сказал я. «Ваш акцент нейтральный, иностранный, если так можно сказать». Она опять улыбнулась этой улыбкой, которая всегда производила впечатление неожиданности, и ответила, что она русская. Я едва не привстал со своего места, и я до сих пор не знаю, почему тогда это показалось мне таким удивительным. «А вы не подозревали, что имеете дело с соотечественницей?» Она говорила теперь на очень чистом русском языке. «Согласитесь, что это трудно было предположить. А я знала, что вы русский. Преклоняюсь перед вашей проницательностью. Каким образом, если это не секрет?» «По глазам», — сказала она насмешливо. Потом она пожала плечами и прибавила. «Потому что из кармана вашего пальто торчала русская газета». Был уже 2:00 ночи. Я предложил ей отвезти ее домой. Она ответила, что поедет одна, что она не хочет меня беспокоить. «Вас, наверное, зовут ваши профессиональные обязательства, не так ли?» «Да, я должен сдать отчет о матче». Я твердо решил не спрашивать ее, где она живет, и не искать с ней никаких новых встреч. Мы вышли вместе, я довел ее до такси и сказал: «Желаю вам спокойной ночи. Всего хорошего». Она протянула мне руку, на которую упало несколько капель дождя, и ответила, улыбнувшись в последний раз: «Спокойной ночи». Я не знаю, было ли это в действительности так, или мне просто послышалось. Мне показалось, что в ее голосе появилась и мгновенно исчезла новая интонация. Какая-то звуковая улыбка, имевшая такое же значение, как это первое, отдаленно чувственное движение ее губ и зубов, после которого я перестал ощущать неловкость в ее присутствии. Не думая ни секунды о том, что я говорю, и совершенно забыв, так точно его никогда не было, а только что принятом решении ее ни о чем не спрашивать, я сказал: «Мне было бы жаль расстаться с вами, не узнав ни вашего имени и отчества, ни вашего адреса. В конце концов, если ваш интерес к спорту носит постоянный характер, я мог бы, может быть, вам еще полезен». «Это возможно», — сказала она. «Меня зовут Елена Николаевна. Вот мой адрес и телефон. Вы не записываете?» «Нет, я запомню». «Вы так полагаетесь на вашу память?» «Совершенно». «Она сказала, что бывает дома до часу дня и вечером, от 7 до 9». Захлопнула дверцу автомобиля и уехала. Я пошел пешком по направлению к типографии. Была очень туманная ночь, с ни на минуту не прекращающимся дождем. Я шел, подняв воротник пальто, и думал одновременно о разных вещах. Ценность Джонсона, которая до сих пор считалась спорной, вчера проявилась с такой несомненностью, что теперь этот вопрос представляется совершенно разрешенным в самом положительном смысле. Это, впрочем, следовало предполагать. И для некоторых журналистов, располагавших известными сведениями о карьере нового чемпиона мира, исход матча был ясен заранее. Она сказала, «Вас зовут ваше профессиональное обязательство». Это звучит не совсем по-русски. Это была, впрочем, единственная ошибка, которую она сделала. Мужество Дюбуа не может не вызывать уважения. Те его недостатки, которые не играли особенной роли в его прежних столкновениях с боксерами средней, в конце концов, ценности в данном случае, в матче против такого технически безупречного противника, как Джонсон, его погубили. В ней есть нечто неестественно притягивающее. И эта дисгармония ее лица, может быть, соответствует какой-то душевной аномалии. То, что на все лады и так неизменно повторялось о Джонсоне, именно что он не обладает достаточной силой удара для нокаута, надо полагать только тактический прием, который с постоянным успехом повторял его менеджер. Это был публицистический трюк Кори Бур на выворот, характерный для американской спортивной прессы. «Я бы хотел знать, что будет дальше». «Рю Октафюе» — это недалеко от авеню Ари-Мартан, если я не ошибаюсь. Все прежние успехи Дюбуа объяснялись тем, что никто из его противников не понимал такой простой вещи, как необходимость избегать ко-ко, или не обладал достаточной техникой, чтобы привести в исполнение такой простой план. Вместе с тем, будучи лишен возможности прибегать ко-ко, Дюбуа сразу терял свое главное преимущество. Джонсон понял это с характерной для него быстротой соображения, и с этой минуты Дюбуа был обречен. «Мне, может, предстоит какое-то новое душевное путешествие и отъезд в неизвестность, как это уже случалось в моей жизни». Будем откровенны до конца. Несмотря на несомненные достоинства Дюбуа, его претензии на звание чемпиона мира были, конечно, результатом недоразумения. Он честный труженик бокса, один из лучших, каких мы знаем, но у него никогда не было того исключительного и чрезвычайно редкого соединения разнообразных данных, без которого человек не имеет права на одно из первых мест в истории бокса. За много лет из сотен боксеров в памяти историков спорта останется вообще лишь несколько имен. Последние из них — Карпантье, Демпси и Тенней. Если Джонсона можно с известной степенью произвольности поставить в их ряд, то Дюбуа в этом сопоставлении, конечно, мог бы играть только самую печальную роль, что, впрочем, ни в какой мере не умаляет его заслуг. Если бы в ее голосе не появилась эта неожиданная интонация, то, вероятнее всего, я бы больше никогда ее не увидел. Я дошел до маленького кафе возле типографии и написал статью, которую обдумывал по дороге. Потом я сдал ее в набор, поехал домой и лег спать в 3:30 утра. Закрыв глаза, я увидел перед собой в последний раз обнаженные тела боксеров и освещенный квадрат ринга, и неожиданную улыбку моей спутницы, и заснул, наконец, под звук дождя, который доходил до меня через полуоткрытое окно моей комнаты. В течение всей следующей недели я был очень занят. Мне были нужны деньги, чтобы заплатить за множество вещей, о которых я почти не думал в последнее время, и поэтому я писал каждый день по несколько часов. Так как чаще всего речь шла о том, к чему я не был подготовлен, то мне приходилось предварительно знакомиться с некоторым количеством материала. Так было с женщиной, разрезанной на куски. Нужно было проследить по газетам все сообщения, предшествовавшие тому моменту следствия, с которого я начал. Так было с финансовым скандалом. Так было с исчезновением молодого человека 18 лет. Вся эта работа была впустую. Убийца женщины не мог быть найден. Это было очевидно по началу следствия, выяснившего, что нет никаких следов преступника. Банкротство финансового предприятия тоже ничем не кончилось, и журналистам были даны инструкции не называть собственных имен. Эти имена принадлежали очень известным и почтенным лицам, так что серия статей по поводу банковского краха носила явно временный характер. И действительно, через несколько дней всякое упоминание об этом исчезло. Все знали, какая сумма была уплачена за молчание прессы, но это не меняло того обстоятельства, что материал был исчерпан. Наконец, история с молодым человеком тоже не была секретом ни для кого из нас. Она объяснялась его специальной нравственностью, как это называлось на официальном языке. Молодой человек был просто увезен с полного своего согласия на загородную виллу одного знаменитого художника, тоже отличавшегося специальной нравственностью, но с несколько иным уклоном. Так что его общение с молодым человеком представляло собой совершенно законченную идиллию. Этот художник рисовал портреты президентов и министров, был близко знаком со многими государственными людьми, у которых он мирно продолжал бывать. И в отчетах об этих приемах было по-прежнему написано: «Среди присутствующих мы заметили нашего знаменитого художника». Молодой человек наслаждался своим специальным и своеобразным счастьем в 20 километрах от Парижа, а в газетах печатались его фотографии с его родителями, заявления инспекторов светской бригады и так далее. Я написал за неделю 14 статей об этих трех событиях, и это сразу восстановило мой бюджет. Менеджер Дюбуа требовал реванша, обвинял арбитра в пристрастности и даже написал текст заявления самого Дюбуа, который объяснял, что следовал вполне определенной тактике, собирался выиграть бой в последних раундах, и нокаут Джонсона был явной случайностью. Менеджер, кроме того, настаивал на недопустимом, по его мнению, тоне, в котором было написано большинство отчетов о матче, и подчеркивал, что ему было стыдно читать эти строки на страницах парижской прессы. По этому поводу было напечатано еще несколько статей, имевших официальной целью восстановление истины. Но как менеджер, так и журналисты очень хорошо знали, что речь шла вовсе не об истине, а об интересах менеджера и Дюбуа, плата которому за следующие матчи должна была понизиться после его поражения. Это было совершенно неизбежно, но надо было сделать все, чтобы понижение не носило слишком резкого характера. Я чувствовал себя в эти дни легко и тревожно, приблизительно как во времена моей ранней юности, когда мне предстоял отъезд в далекое путешествие, из которого я, может быть, не вернусь. Мысль о моей спутнице в вечер матча Джонсона-Дюбуа неизменно возвращалась ко мне, и я знал с совершенной интуитивной точностью, что моя следующая встреча с ней — только вопрос времени. Во мне началось уже душевное и физическое движение, против которого внешние обстоятельства моей жизни были бессильны. Я думал об этом с постоянным беспокойством, так как знал, что в данном случае я больше рискую своей свободой, чем когда бы то ни было. И чтобы в этом убедиться, было достаточно посмотреть в ее глаза, увидеть ее улыбку и почувствовать ту своеобразную и чем-то враждебную ее притягательность, которую я ощутил в первый же вечер моего знакомства с ней. Я не знал, конечно, какие чувства испытала она по отношению ко мне в эту февральскую ночь, но хотя я видел ее в сущности только час, не больше, когда после матча мы были в кафе, мне казалось, что ее улыбка и последние интонации ее голоса не были случайны, и что все это должно было повлечь за собой множество других вещей, может быть, замечательных, может быть, печальных, может быть, печальных и замечательных одновременно. Но было, конечно, возможно, что я ошибался, и что мои тогдашние ощущения были так же неверны и случайны, как смутные и расплывающиеся очертания домов, улиц и людей сквозь эту влажную и туманную завесу дождя. Я вспомнил, что тогда, при прощанье, она не спросила моего имени. Она ждала либо моего визита, либо моего телефонного звонка с той спокойной и почти безразличной уверенностью, которая мне казалась характерной для нее вообще. Я позвонил ей в 10 часов утра, ровно через 8 дней после матча. «Алло, я слушаю», — сказал ее голос. «Здравствуйте», — сказал я, называя себя. «Я хотел узнать, как ваше здоровье». «Ах, это вы? Благодарю вас, прекрасно. А вы не были больны?» «Нет, но за это время было много событий, которые меня лишали удовольствия слышать ваш голос». «События личного характера?» «Нет, косвенные и довольно скучные, особенно в телефонном изложении». «Вы могли бы их рассказать и не по телефону». «Для этого мне нужно было бы иметь возможность вас увидеть». «Я не скрываюсь, это легко устроить. Где вы сегодня обедаете?» «Не знаю, я об этом не думал». «Приходите ко мне часов в 7:30. Я боюсь злоупотребить вашей любезностью. Если бы мы с вами были чуть-чуть лучше знакомы, то я бы вам ответила». «Вы знаете, что я ответила бы?» «Это нетрудно угадать. Но так как мы еще недостаточно знакомы, то этой фразой я не произнесу». «Ценю вашу любезность. Значит, я жду вас вечером. Я постараюсь быть точным». В 7:30 я входил в дом, в котором она жила. Ее квартира была на 2-м этаже. Как только я позвонил, дверь отворилась, и я едва не отступил на шаг от удивления. Передо мной стояла огромная мулатка, которая не произносила ни слова и молча смотрела на меня широко открытыми глазами. В первую секунду я подумал, не ошибся ли я этажом, но когда я спросил, можно ли видеть мадам Армстронг, она ответила: «Yes, oui, месье». «Да, да, месье». Она повернулась и направилась ко 2-й двери, которая вела, по-видимому, в квартиру. Она шла впереди меня, заполняя своим громадным телом всю ширину коридора. Потом она ввела меня в гостиную. На стенах висело несколько натюрмортов довольно случайного, как мне показалось, происхождения. На полу лежал синий ковер. Мебель была синего бархата. Я рассматривал в течение нескольких секунд тарелку эллипсической формы, нарисованную желтой краской, и на которой лежало 2 разрезанных и 3 неразрезанных апельсина. И в это время вошла Елена Николаевна. Она была в коричневом бархатном платье, которое ей очень шло, точно так же, как ее прическа, подчеркивающая неподвижную прелесть ее лица, почти не накрашенного. Но глаза ее показались мне на этот раз гораздо живее, чем тогда, во время моей первой встречи с ней. Я поздоровался и сказал, что мулатка, отворившая мне дверь, произвела на меня сильное впечатление. Елена Николаевна улыбнулась. «Ее зовут Анни», — сказала она. «Я называю ее Литл Энни, крошка Анни. Помните, был когда-то такой фильм?» «Да, Литл Энни ей очень подходит». «Откуда она у вас?» Она объяснила мне, что Анни поступила к ней на службу в Нью-Йорке и ездит с ней теперь повсюду, и что так как Анни жила некоторое время в Канаде, то говорит по-французски. Кроме того, она прекрасно готовит, и в этом у меня будет немедленная возможность убедиться. Анни действительно была прекрасной кухаркой. Я давно так не обедал. Елена Николаевна расспрашивала меня о моих делах за эту неделю. Я рассказал ей о женщине, разрезанной на куски, об очередном банкротстве, об исчезновении молодого человека и, наконец, о газетном выступлении менеджера Дюбуа. «Это и есть газетная работа?» «Приблизительно». «И это всегда так?» «Чаще всего». «И вы считаете, что это вам подходит?» Я пил кофе, курил и думал о том, насколько этот разговор был далек от моих чувств и моих желаний. Я был безмолвно пьян от ее присутствия, и чем дольше это продолжалось, тем сильнее я ощущал, как от меня ускользает всякая власть над этим состоянием, которого не могли победить никакие усилия. Я знал, что веду себя совершенно прилично, что у меня ясные глаза и что я остаюсь нормальным собеседником. Но я знал также хорошо, что эта видимость не могла ввести в заблуждение Елену Николаевну, И она, в свою очередь, понимала, что я это знал. Естественнее всего было бы, если бы я сказал ей: «Моя дорогая, вы не ошибаетесь, считая, что этот разговор не имеет никакого отношения ни к тем чувствам, которые в данную минуту испытываю я, ни к тем, которые, вероятно, испытываете вы. И вы знаете так же хорошо, какие слова я должен был бы произнести сейчас». Но вместо этого я сказал: «Нет, конечно, я предпочел бы заниматься литературой, но, к сожалению, это не получается. Вы бы предпочли писать лирические рассказы? Почему непременно лирические рассказы? Мне кажется, что это должен был бы быть ваш жанр. И это говорите мне вы после того, как мы познакомились с вами во время матча, и после того, как вы, я надеюсь, оценили хотя бы мои предсказания о его исходе?» Она опять улыбнулась. «Может быть, я ошибаюсь. Но все почему-то кажется, что я знаю вас уже очень давно, хотя вижу вас второй раз в жизни». Это было ее первое признание и первый шаг, который она сделала. Говорят, это очень тревожный признак. «Я не боюсь», — сказала она со своей необъяснимо жадной улыбкой. Я видел ее улыбающийся рот, ее ровные крепкие зубы и тускло-красный цвет ее немного накрашенных губ. Я закрыл глаза. Я ощущал бурную чувственную муть. Но я сделал над собой необыкновенное усилие и остался сидеть в своем кресле с внешне спокойным, как я предполагал, видом, хотя каждый мускул моего тела был напряжен до боли. «Вы закрываете глаза», — сказал ее далекий голос. «Не хочется ли вам спать после обеда?» «Нет, я просто вспоминал одну фразу». «Какую?» «Это сказал царь Соломон». «Далеко мы с вами заехали». «Это мы с вами». Было ее второе движение. «Что же это за фраза?» «Она отличается некоторой метафорической роскошью», — сказал я, «которая теперь, на наш слух, кажется несколько спорной, в смысле стилистическом, конечно. Но я надеюсь, вы примете во внимание тот факт, что это было написано очень давно». «Боже, как вы многословны! Какая фраза?» «Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей». «Каких?» «Путь змеи на скале». «Это хорошо». «Путь орла в небе». «Тоже хорошо». «И путь женского сердца к сердцу мужскому». «Этого, кажется, никто не понимает», — сказала она с неожиданно задумчивой интонацией в голосе. «А вы находите, что это неудачно сказано?» «Почему?» «Нет, это может быть плохой перевод. Во всяком случае, последняя часть фразы звучит нехорошо. Путь женского сердца к сердцу мужскому. В этом есть что-то от учебника грамматики. Я не иду так далеко в стилистическом анализе. А вы любитель царя Соломона?» «С некоторыми оговорками. Многое из того, что он написал, мне кажется недостаточно убедительным». Был зимний и сумрачный вечер. В квартире было очень тепло. Елена Николаевна сидела в кресле против меня, положив ногу на ногу. Мне были видны ее колени, и всякий раз, когда я смотрел на них, мне становилось душно и тяжело. Я чувствовал, что все это, с моей стороны, начинает становиться неприличным. Я постарался вызвать в своем воображении те представления, к помощи которых я всегда прибегал, как другие прибегают к мнемоническим приемам. Когда мной овладевало с какой-то бурной силой какое-нибудь чувство, которое я почему-либо считал неуместным или, как теперь, преждевременным, я представлял себе огромное снежное поле или волнистую поверхность моря. Это почти всегда мне помогало. На этот раз я постарался увидеть перед собой там, где была Елена Николаевна, снежную равнину. Но сквозь ее воображаемую белизну все резче и сильнее проступало это неподвижное лицо с красными губами. Я, наконец, поднялся, поблагодарил ее за гостеприимство и собрался уходить. Но когда она протянула мне свою теплую руку, и я ощутил ее прикосновение к моим пальцам, я так же мгновенно забыл о намерении уйти, как тогда, ночью, прощаясь с ней, я забыл о том, что решил не спрашивать, где она живет, и не искать с ней встреч. Я притянул ее к себе. Она поморщилась от боли, которую я ей невольно причинил, слишком сильно сжав ей руку. Когда я обнял ее, я почувствовал всю поверхность ее тела. Только позже, вспоминая об этом, я понял, что это ощущение в ту секунду не могло не быть воображаемым. На ней было очень плотное бархатное платье. Я знал, что всякая женщина на ее месте должна была мне сказать одну и ту же фразу: «Вы с ума сошли?» Но она ее не сказала. Мне казалось, что я приближаюсь к ее лицу точно сквозь смертельный сон. Она не делала ни одного движения и не сопротивлялась, но в последнюю секунду она повернула голову налево, подставив мне шею. Ее платье было застегнуто длинным рядом бархатных пуговиц на спине, очень тугих и нескользких. Когда я расстегнул две верхние пуговицы, она сказала все тем же спокойным, хотя, как мне показалось, несколько помутневшим голосом: «Здесь нельзя, подождите, пустите меня на минуту». Я выпустил ее. Она пошла в другую комнату, и я последовал за ней. Мы сделали всего несколько шагов, но в эти секунды я успел подумать о том, с какой неожиданной и, в сущности, неестественной быстротой все это произошло. От вечера моей первой встречи с ней меня отделяло только 8 дней. Но это было длительное и огромное расстояние. Я знал, что обычно мои чувства, несмотря на ту их примитивную силу, которая была главным моим недостатком, развивались всегда с тяжелой медлительностью. Но на этот раз все 8 дней я находился во власти их движения и все-таки до последней минуты не мог себе представить, насколько глубоко и безвозвратно это захватило меня. Я думаю, что в силу необъяснимого, как всегда, чувственного совпадения, Елена Николаевна испытывала приблизительно то же, что я. Ее ощущения были похожи на мои. Так же, как вогнутое стекло похоже на выгнутое, одинаковым изгибом, результатом одного и того же двойного движения. В этом была та же непонятная стремительность, казавшаяся для нее еще менее характерной, чем для меня. Эти мысли были смутными и неверными, как все, что я тогда чувствовал. Я только позже вспомнил о них, и они приобрели в моем представлении ту приблизительно отчетливую форму, которой они не могли иметь в течение этих коротких секунд. Они, кроме того, казались мне тогда совершенно неважными. Она пропустила меня вперед, потом затворила дверь и повернула ключ в замке. Мы были в небольшой комнате, которую я тогда не рассмотрел. Я заметил только широкий диван, над которым горела бра с маленьким синим абажуром, столик, на столике пепельницу и телефон. Она села на диван, я остановился перед ней на секунду, и она успела сказать: «Ну, теперь...»